2. Пока старший сын Коры Раск думал о самоубийстве и тихим, отчаянным шепотом спорил с мистером Гонтом, сама Кора Раск в домашнем халате танцевала под Элвиса Пресли у себя в спальне. Только она была вовсе не в спальне. Надевая солнечные очки, которые продал ей мистер Гонт, она тут же оказывалась в Грейсленде. Она танцевала в шикарных залах, пахнущих масляной краской и жареной едой, в залах, где тишину нарушали лишь еле заметный гул кондиционеров. В Грейсленде открывались далеко не все окна, многие из них были забиты и абсолютно все занавешены. Шорох ее собственных шагов по мягким коврам и Элвис, поющий «Исполнилась моя мечта» своим завораживающим, чудным голосом. Она танцевала под громадной люстрой из французского хрусталя в столовой и возле павлинов из цветного стекла. Она касалась рукой портьеры из дорогого синего бархата. Мебель была во французском провинциальном стиле. Стены — кроваво-красного цвета. Потом, как в кино, сменился план, и Кора очутилась в подвале. На одной стене там были вешалки из оленьих рогов, на другой — колонны из золотых дисков, вставленных в рамочку. Третью стену составляли ряды выключенных телевизоров. За длинным изогнутым баром на полках теснились бутылки с лимонадом — апельсиновым, лимонным и мандариновым. На старом проигрывателе щелкнуло устройство для смены пластинок. Новая сорокопятка сменила предыдущую. Элвис запел «Голубые Гавайи», и Кора уплыла в комнату джунглей с ее потрясающими башками тики, диваном с горгульями и зеркалом, украшенным рамкой из перьев, надерганных из грудок живых фазанов. Она танцевала. Она танцевала в темных очках, купленных в нужных вещах. Она танцевала в Грейсленде, пока ее старший сын лежал на кровати, смотрел на узкое лицо Сэнди Коуфакса и думал о ружьях и алиби.